Говорит Степана Керт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 19 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе решается проблема безработицы. Село Нурбраджур нуждается в детском саде. Материал из ЗАО «Арцахэнерго». В Арцахе 1475 человек обратились в Департамент труда и занятости Министерства труда, социальных вопросов и миграции. Из них 1417 получили статус безработного, 75% составляют женщины. Как отметил начальник департамента Гамлет Петросян, это объясняется тем, что мужчины в основном не обращаются за работой, а женщины ищут удобную, комфортную работу. И еще сказывается менталитет. Департамент работает в направлении обеспечения связи работодатель-безработный. Организуются ярмарки труда. Кроме того, можно на сайте министерства в любой момент каждому человеку зайти, лишь бы был компьютер и интернет, найти соответствующее окно и работу, а работодателям дать объявление о вакансии. Как сообщил Гамлет Петросян, в течение 2017 года было около 700 визитов к различным работодателям, число которых составляет 426. Были выяснены вакансии, а кроме того налажены связи для дальнейшего сотрудничества. В течение 2017 года трудоустроено 120 человек. Вакансии в основном в сфере сервиса. Есть свободные должности швеи, в ткацком производстве, таксомоторе, отель, различные вакансии на кухне, а также официанта. Проблема является, безусловно, малая зарплата. Кроме того, очень мало вакансий, причем работодатели иной раз сами легче находят и уже не обращаются к объявлениям и обращению в департамент. Իհարկե քիչ վարձատրությունն է լավ պատճառ, հապուր աշխատատեղերը քիչ են, գործատունը ավելի հեշտ են կարողանում աշխատանք գտնել, ես մեկը չուզում եմ մեկին ավելցնում. Большинство ищущих работу женщин имеют высшее образование. Это связано, во-первых, с тем, что они хотят работать в госсекторе. Однако вакансии в госсекторе ограничены, заключил Гамлет Петросян. Ներկայացված տափոր աշխատատեղերը, ասես ասած, արմարչի պետական ոլորտն է, ասում մեծ ամասնապ աշխատանք գտնում։ Եթե լինել, ապա սամանապակա չէ։ Сельская община Арахиши Кашатакского района находится в 70 километрах от Бердзора, состоит из 7-8 населенных пунктов, из коих Мовсес-Ашин был заселен в 1995 году. Село названо в честь Мовсеса Горгисяна. В октябре 1997 года в селе открылась средняя школа. На сегодняшний день в ней учатся 13 учеников, работают 8 учителей. Недавно в Мовсес-Ашине состоялось мероприятие, посвященное 20-летию открытия школы. Присутствовали глава общины Амик Макарчан, работник отдела образования и спорта аппарата райадминистрации Асмик Даниэлян, жители, учителя, ученики, гости. Генеральный директор ЗАО «Арцахэнерго» Андроник Хачатрян в интервью республиканской газете сообщил о том, что компания проводит инвентаризацию распределительной сети и на ее основании будет разработана программа на ближайшие годы, и в первую очередь она будет нацелена на сокращение потерь. На сегодняшний день потери составляют 11,4%. Построена новая воздушная линия СОТК-АТЭРК, осуществляются работы по установке нового оборудования, благодаря чему мы сможем полноценно использовать возможности указанной воздушной линии. Как и в других сферах, у нас актуален вопрос кадров, сказал Андраник Хачатрян. Сотрудничаем с компанией «Армсеть Армении». Наши работники в установленном порядке проходят аттестацию. До приема нового сотрудника на основную работу на договорной основе он обязан пройти 6-месячный испытательный срок. В марте-апреле каждого года компания приступает к плановым работам, к полноценной подготовке к зимнему сезону. В 2017 году все эти работы были полностью завершены. Круглосуточный контроль дежурства осуществляются как в праздничные, так и в будние дни, заключил Андроник Хачатрян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Община Ишханадзор Кажатакского района республики активно развивается, особенно в последние 2 года. Здесь началось строительство нового квартала. В 11 домах уже проживают сельчане. Начато с нуля строительство 15 домов, рассказывает руководитель общины Арсен Телунц. По всей территории общины строятся дома, где есть возможность, ремонтируются и достраиваются. Строятся старые, где нет, строится с нуля. Строительство ведется на государственные и благотворительные средства. Государство создает все условия, чтобы у людей было желание переехать и жить здесь. По словам руководителя общины, какими бы темпами ни строили, мы не успеваем. Желающих переехать много. Запланировано строительство 25 домов, но уже есть 50 заявок от семей, желающих переехать в Ишханадзор. Благодаря государственной программе переселения в 2017-18 новом учебном году в школе численность учеников увеличилась на 50. Если так пойдет, надо будет подумать о строительстве новой школы, считает староста села. Основная проблема общины – это необходимость детского садика. Детей дошкольного возраста около 70. Сельчане в основном занимаются здесь выращиванием зерновых культур и животноводством. Но в последнее время большое внимание уделяется садоводству. Закладываются новые сады. Тем более, что здесь на 3-й год уже получают урожай. Если ранее в год сажали до 1000 деревьев, то сейчас эта цифра достигает от 5 до 10 тысяч деревьев. Это разные плодовые деревья, но основной акцент делается на гранаты и хурму. Община обеспечена питьевой и орошаемыми водами. Есть транспортная и телефонная связь. На благотворительные средства здесь построен стадион. Одним словом, община развивается, живет активной жизнью. Школа села Нур-Браджур была построена в 1999 году и нуждается в ремонте. Состояние школы очень плохое. Об этом сказала директор школы Нарина Арзуманян. Хотя у школы 2 корпуса, однако 2 помещения занимает муниципалитет, 1 отдан под клуб. Если бы муниципалитет отделился, то учебных классов стало бы больше. Шатват вичакума хист карика химна норокман ескасы шат хист. Эт ерку маснашенкум и ерку Սենյակ գյուղապետարանը, 1 սենյակը ակումբին։ Այ եթե մի հատ գյուղապետարան սարքեն եւ գյուղապետարանը առանձնանա, շատ ավելի լավ կլներ եւ մեր դասասենյակները էլի կհերիքեր։ На сегодняшний день школу посещают 44 школьника, но ожидается рост. Хотя уже 2 года не было выпускников, однако первоклассники поступали. 5 человек в позапрошлом и 2 человека в прошлом году. А в ближайшие годы ожидается не менее 5 первоклассников в год. երկու տարի ամենք ավարտող չունենք, բայց առաջի դասարանը ընդունվող եղել են։ Օրինակ անցյալ տարի չեն ավարտել, բայց 5 աշակերտ եկել է։ Այս տարի չեն ավարտել, 2-ը պետքական, բայց մյուս տարիները արդեն ամենաքիչը 5 աշակերտ գալու են։ По словам педагога Сильвы Цатурян, Норбраджур нуждается в детском саде. Хотя бы при школе часть школы отдать детям, чтобы дошкольников можно было собрать, а родители ходили на работу. С учетом того, что Норбраджур находится в центре двух других общин Нор Вереншен и Нор Гиташен, дети из соседних сел также могли бы посещать детский сад. Их отделяет от 2 до 4 километров. Таких детей в общей сложности в трех селах 70. Это было бы удобно и взрослым, и детям. Взрослые работали бы, а дети получали воспитание, сказала Сильва Цатурян. Գյուղի շատ բնակիչներ, որոնք ունեն, ասենք, փոքր հասակ երեխաներ, ուզում են մանկապարտեզ լինի, ուտան, իրանք էլ աշխատանքի գնան, այս պահով շատ դժվար է, էլի։ Կցանկանային, որ այդպիսի հիմնարկություն լիներ, երեխեքը ընդեղ պահվեին, դաստիարակվեին, ծնողներն էլ իրենց գործին։ Թամեն 2 կիլոմետր, 4 կիլոմետր տարբերությամբ այդ գյուղերը մոտ։ Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.